«Сомнительная гигиена», — подумал Сварог, дождавшись своей очереди макнуть конечности. «Надо быть железно уверенным в чистоте рук того, с кем садишься за стол. Но оно, правда, лучше, чем вовсе никакой гигиены». «Не знаю, кто как, а я предпочитаю стряпню, донер чамбо-томбо», — заявил Альшанский, вытирая руки льняной салфеткой. И свои слова он подтвердил тем, что вооружился палочками для еды и поднял со стола дымящую заглиняную миску. Донер Чембо-Томбо, закончив все хлопоты, привычно опустился на пол, ловко подвернув ноги. Он, разумеется, тоже предпочитал свою стряпню, да и Сварог, подумав, последовал его примеру. Вопреки ожиданиям, еда оказалась вполне даже ничего. Правда, ни кусочка мясного на столе и в мисках не отыскалось. В мисках обнаружилась лапша в большом количестве, вареные овощи, крошеные сырые овощи и какие-то вареные корешки, по вкусу отдаленно напоминающие курятину. Все это было залито неким коричневым отваром и обильно приправлено специями, напрочь изничтожающими изначальный вкус блюда, но создающими новый и, следует признать, недурственный вкус. И никакого яда, заметьте, не подсыпали в угощение, что весьма радовало и обнадеживало. Некоторое время все молча насыщались. Правда, Лана предпочла продукты, привезенные с собой. Она попробовала лепешки от донер Чембо-Томбо, у которых, кстати, был медовый привкус, скривилась и перешла на более привычную еду. Молчание нарушил Альшанский. Он налил только себе, другие отказались, коньячку, пригубил его, сказал, обращаясь к Сварогу и Лане. — Пари держу, что вы сейчас гадаете, мучаетесь вопросом, а кто таков этот наш хозяин и что за неслыханное у него имя, донер Чембо. Томбо. А имя самое, что есть тибетское, скажу я вам. Хотя, ну, впрочем, надо по порядку. Он выпил коньяк. Странно, но Альшанский обвально, лавинообразно трезвел прямо на глазах. Итак, мы с Алюминиевым Зубковым не сошлись во мнениях по некоторым деловым вопросам. И умные люди мне сказали, беги, ежели хочешь еще немножко пожить, и желательно как можно дальше. Пересиди где-нибудь, пока закончится передел. Я внял мудрым советом, потому как сам премного был наслышан о господине Зубкове. Ломать голову над тем, где отсидеться, не пришлось. Наконец-то у меня появилось свободное время выбраться в Тибет и в Непал и заняться поисками монастыря и своего видения. Начал Альшанский с Тибета. Горных монастырей в тех краях действительно оказалось преогромное множество. Чтобы просто обойти их все, потребовался бы не один год. Но даже не в этом была главная проблема, а в нем самом. Кто он такой для тибетцев? Белый турист, или, лучше сказать, белый дурачок с деньгами, которого надо на эти деньги развести. Оказалось, эти проклятые ламы великолепно насобачились вешать лапшу на уши и знают, что надо петь туристу. Они довольно много выдаили из Альшанского, глубокомысленно вещая о тайнах бытия, о третьем глазе и прочей ерунде. Так бы и дурили дальше, облегчая кошелек, ежели бы однажды к Альшанскому не пришел. Вот он... Олигарх кивнул в сторону донер Чембо-Томбо. До него дошел слух, что какой-то русский пристает ко всем с расспросами о горных монастырях, ему нужно все непременно отыскать какой-то определенный монастырь. Уж не тот ли самый монастырь ему нужен, так подумал вот этот азиатский человек. Потому и пришел ко мне. А теперь продолжай ты. Лесник-азиат поставил на стол недопитую чашку чая и едва заметно поклонился. — Вы ничего не слышали о Джаламе? — спросил он, посмотрев по очереди на Лану и Сварога, и ответом ему было пожатие плечами и разведенные в стороны руки. — Джалама — святой разбойник, знаменитый был человек. Между прочим, по происхождению... Астраханский калмык. У него был собственный город-крепость на границе китайских провинций Синьцзян и Цинхай. Джалама грабил караваны, проходящие поблизости от его владений. Это происходило в конце первой четверти XX века. — Это легенда? — перебила Лана. И вопрос бесспорно был порожден былинным тоном повествования и вызвал странную реакцию лесника и олигарха. Оба одновременно засмеялись. — Нет, это быль, барышня, — сказал Донирчем Мутомба. — Самое что ни на есть быль. Думаю, еще можно отыскать людей, воочию видевших Джаламу. Им, конечно, лет под 100, но в горах хватает долгожителей. А главное доказательство того, что Джалама никакая не легендарная выдумка. — Будет явно чуть позже, — перебил Альшанский, — иначе это нас отвлечет. —